Часть 9. Однажды я спросил, могу я называть учителя мастером? Нет, скорее всего в будущем ты с легкостью превзойдешь меня. Лучше не называй меня так. Похоже, я действительно обладаю потенциалом, чтобы превзойти Рокси. Чувствую себя немного неловко, когда меня хвалят подобным образом. Ты бы ведь не стал называть того, кто слабее тебя мастером, правильно? Ну, наверное, нет. Ненавижу такое. Кто-то, кто лучше меня, называет меня мастером. Разве его самого не должно такое стеснять? Может быть, дело в... Это из-за того, что сенсей была сильнее своего наставника? Послушай, Руди, быть мастером, который уже не может научить тебя большему и при этом продолжает много тебя ожидать, это очень беспокойное и трудное положение. Но Рокси же не будет делать такого. Возможно, буду. Даже так, я все равно буду уважать вас. Даже если Рокси будет злоупотреблять своим положением мастера, я все равно буду улыбаться в ответ и искренне ее уважать. Нет, я могу начать завидовать потенциалу своего ученика и сказать что-нибудь грубое. Например, грязный демон не должна была вообще приходить сюда или что-то подобное. Ее оскорбляли подобным образом? Бедняжка. Дискриминация – это плохо. Ну, иногда отношения начальника и подчиненного могут повернуться и таким образом. Ну, все в порядке, это мелочи. Просто факт того, что это ваш наставник, еще не означает, что это нормально. Отношения учителя и ученика должны строиться на доверии, иначе они могут доставить обоим только неприятности. Я был непреклонен. Похоже, отношения Рокси с ее учителем были еще напряженнее, чем я представлял. Из-за этого я никогда не называла Рокси мастером, но я решил, что она всегда станет моим мастером в моем сердце и моей душе. Эта девушка, что еще сохранила остатки ребячливости, научила меня множеству вещей, которые не объяснить ни в одной книге. Конец 9 части.